дальний и родной, чудесною весной, синеет небо даль и пахнет миндаль. Под окном, дорогая, вей звенит, не умолкая. В Испании родной, когда утихнет зной, я жду свидания, ангел мой. Ночь наступает, все засыпает, выйди и побудь со мной. Спустился вечер, и Барселона гитаре звоном волнует кровь. Вставай скорее, зайди с балкона, моя красота, моя любовь. Звук серенады тебя разбудит, набрось мантилью, забудь про сон. С тобою вместе нам так сладко будет, приди скорее, я так влюблен в поле. Барселона, гитары звоном волнует кровь. Вставай скорее, сойди с балкона, моя красотка, моя любовь. Звук серенады тебя разбудит, набрось мантилью, забудь про сон. С тобою вместе нам так сладко будет, приди скорее, я так влюблен, Оля.